О чем врут профили на сайтах и в приложениях онлайн-знакомств? Известный факт, что в интернете люди склонны преувеличивать действительность, приукрашивать свои достижения и показывать только свои лучшие стороны. Это касается пользователей социальных сетей, блогеров и других героев виртуальной реальности. Таким образом, мы видим только то, что нам хотят показать, а виртуальный образ совсем не соответствует реальности. Психолог С. Трошина справедливо пишет. Виртуальное общение в определенной мере – депривация. В сети мы общаемся не с людьми, а с их образами, составленными ими или нами, многократно переработанным суррогатом личности. Надо сказать, что все вышесказанное относится и к пользователям сайтов и приложений онлайн-знакомств. По данным исследования сайта онлайн-знакомств eGermany, выяснилось, что 53% пользователей лгали о своих физических данных, возраст, рост, вес, о доходах, семейном положении и образе жизни. В опросе 2017 года лаборатории Касперского 57% пользователей признались, что лгут о своем имени, семейном положении, местоположении и внешнем виде, например, показывая поддельные фотографии. Причинами лжи они называли безопасность, желание выглядеть лучше, просто удовольствие от фантазирования. Данные исследователей подтверждаются мнениями пользователей, которые встречались в реальной жизни после знакомства на интернет-сайте. Что касается лжи или преувеличения, умалчивания, что многие считают также ложью, то по данным eGermany, мужчины и женщины лгут о разных вещах. Мужчины, как правило, лгут о своей работе и или доходах, в то время как женщины, как правило, лгут о том, сколько им лет. Так, 20% женщин размещают свои фото в более молодом возрасте, 40% мужчин лгали о своем материальном положении и профессиональном статусе, чтобы казаться более успешным. Большинство мужчин, 67%, лжет о своем семейном положении. В общем, как в анекдоте. Мужчина на сайте знакомств познакомился с девушкой. Обменялись фотографиями. Это была его теща. В статье «Большинство пользователей сайтов онлайн-знакомств и приложений не прошли бы полиграф» Квентин Фоттерл пишет, что если бы проверка на детекторе лжи была частью ухаживания, человеческая популяция была бы в упадке. Ссылаясь на исследование исследовательского центра Pew, интернет и проект американской жизни, он приводит данные, что более половины пользователей, 54%, сильно искажают данные о себе в профилях. Дэн Слейтер, автор книги «Любовь во времена алгоритмов. Что технологии делают для встречи и создания пар», пишет, что мужчины добавляют в профилях 1-2 дюйма роста, в то время как женщины уменьшают 10 фунтов веса. При этом и те, и другие действительно могут верить, что все еще выглядят как на фото в отпуске в 2005 году. А еще пользователи используют программу Photoshop, помогающую стереть морщины и убрать лишнее, или приложение FaceApp российской компании-разработчика Wireless Lab. В то же время у противоположной стороны разыгрываются свои фантазии в отношении онлайн-избранника, которые продолжаются до момента реальной встречи. И чем дольше не происходит встреча в реальности, тем сильнее разыгрываются фантазии. Такая маленькая ложь в отношении внешности, возраста и фантазии невозможна при знакомстве традиционным способом. Надо сказать, что отдельные сайты и приложения знакомств в последнее время вводят проверку данных пользователей, например, BeNighty.com подтверждает личность участника по телефону или электронной почте, DateMySchool.com подтверждает наличие того или иного формального образования пользователей. BeautifulPeople.com подтверждает внешность и доход пользователей, а еще устраивает голосование за прием новых пользователей. Регистрация на сайте TheInnerCircle возможна только с использованием аккаунта в LinkedIn и Facebook. Tinder сообщил, что вводит верификацию роста своих пользователей. На сайте приложения, в частности, сообщается: «Мы заметили, что большинство людей, указывающих, что их рост 180 сантиметров, на самом деле на 10 сантиметров ниже. Поэтому мы решили положить этому конец. Такая уловка не только вредит вашим шансам найти пару, она задевает и наши чувства. Вы никогда не задумывались о том, что нам, людям с ростом 170 сантиметров, вполне нравится наш среднестатистический рост? Вы никогда не задумывались о том, что честность – это то, что отличает человека от лицемера?» Ну, конечно, нет. Вы думали только о себе. Что ж, с сегодняшнего дня мы не намерены больше терпеть этот обман. Мы хотим, чтобы люди ниже 185 сантиметров сообщали свой настоящий рост и надеемся искоренить ложь в мире онлайн-знакомств. Мы вводим новый стикер верификации роста, HVB, в Tinder. Потому что да, иногда это важно. Эту идею мы вынашивали годами, но мы все надеялись на вашу честность, что нам не придется прибегать к радикальным мерам. Наша технология верификации крайне проста в использовании, и ее практически невозможно обмануть. Вот как это работает. Просто выберите ваш настоящий точный рост и добавьте свою фотографию на фоне любого коммерческого здания. Мы проведем сложные высокотехнологичные расчеты, и при прохождении верификации в вашем профиле появится стикер. Необходимо отметить, что все чаще требования к идентификации пользователей, особенно в отношении проверки возраста пользователя, звучат со стороны правоохранительных органов в разных странах в связи с вовлечением несовершеннолетних подростков в сексуальные связи с помощью онлайн-знакомств. Поскольку спасение утопающих – дело рук самих утопающих, специалисты по безопасности рекомендуют проверить фото виртуального знакомого в сервисе Google Картинки, чтобы удостовериться, что фото является настоящим, а не принадлежит другому человеку. Еще больше лжи на сайтах онлайн-знакомств о семейном статусе пользователей. По разным данным, более 60% пользователей женаты или имеют постоянного партнера. В частности, в Tinder 42% пользователей в настоящее время имеют партнера, 30% состоят в браке, а 12% находятся в отношениях. По данным исследования лаборатории Касперского, 31% пользователей женаты или имеют постоянного партнера. Согласно опросу 2011 года юридической компании Divorce Online, в Великобритании более трети заявлений о разводе содержали слово Facebook. В опросе 2010 года, проведенном Американской академией брачных юристов, 81% адвокатов заявили об увеличении числа бракоразводных дел с использованием доказательств, найденных в социальных сетях. Случай из жизни. В 2018 году гражданку США Эмили Хавьер обвинили в покушении на убийство ее молодого человека, Алекса Ловела, японским самурайским мечом. Печальные события произошли после того, как девушка нашла приложение Tinder в телефоне своего бойфренда. Возлюбленный выжил. Девушке грозит 20 лет тюрьмы. Судебный процесс продолжается. Конечно, это случай из ряда вон выходящих, но, видимо, будут и другие. Почти все сайты знакомств предоставляют возможность своим пользователям интегрировать свои данные из социальных сетей. В то же время 31% пользователей социальных сетей использовали сайты знакомств, чтобы проверить, состоит ли в отношениях тот или иной человек. Привязка своего профиля на сайте знакомств к профилю в социальных сетях может сыграть и злую шутку. Пользователи пишут о преследованиях со стороны поклонников, которым было отказано на сайте онлайн-знакомств. Сталкеры объявляются на профиле в социальной сети. Кто-то из мести или чувства справедливости сообщает женам и подругам о том, что их партнер-партнерша ищет знакомств онлайн в сети. Были случаи, когда фото из профиля сайта знакомств или приложения помещались в программы распознавания лиц для поиска реальных людей, а дальше все зависело от цели доморощенного детектива. С другой стороны, по данным исследования лаборатории Касперского, пользователи, пренебрегая безопасностью, сами размещают свои фотографии с близкими или членами семей, например, несовершеннолетними детьми, 15%, а также фото друзей, 17%. Каждый десятый, 9%, размещает свои интимные фотографии, полный домашний адрес, личные данные, а также сведения, составляющие коммерческую тайну. Причем мужчины готовы делиться информацией о себе гораздо быстрее, чем женщины. 25% женщин делятся личной информацией через несколько месяцев, в то время как мужчины сообщают свои личные данные через несколько минут или часов.